Глава 8. Отдыхай. Да как я могу отдохнуть и расслабиться после таких заявлений? Разбогатеть. Я даже косвенно не могла представить, на чем может сколотить состояние некромант. А потом вспомнила земных киллеров. Бррр. В комнату я вошла задумчивая и погруженная в себя настолько, что не слышала ворчания Яра. Только расположившись на кровати в спальне, где меня и нашел призрак, я, наконец, обратила на него внимание. «Ох, Яр!» — простонала я в подушку. Новости я принесла печальные. И, напустив на себя вид великой мученицы, взглянула в глаза парню. «Я некромант». Призрак открыл рот, потом захлопнул его и задумчиво почесал затылок. «Интересно, он чувствует свои прикосновения или скорее по привычке?» «Ну, я догадывался. Только до последнего не верил. Знаешь, однажды у Роберта произошел разговор кое с кем по поводу некромантии, а я подслушал. Так вот, будь ты какой-нибудь целительницей, ты меня не смогла бы ни слышать, ни тем более видеть. А мы, как видишь, спокойно разговариваем». Хм. «Что они обсуждали? Ты знаешь хоть что-то об этой магии?» Я хваталась, как утопающий за соломинку, но мне нужно было знать больше о своей новой жизни. Почему-то внутри меня поселилось стойкое ощущение, что и ректор, и маг мне что-то недоговаривают. Или вообще лгут. «Да ничего особого на самом деле. Только всем известные факты». «Кому известные? Яр, я с Земли. Все, что я знаю о некромантах, я прочитала в романтических фэнтези-книжках». Я фыркнула. «Знания из книжек вряд ли мне помогут». «Ну, например, на кладбище тебе можно ходить ночью. Не страшно будет. Также бестии. У-у-у, как от них страдал народ в свое время. Ты же подчинишь их одним словом». Я мысленно перенеслась в ту ночь, когда открылся бестиарий. Так вот, что это было. Я попросила зомбаков стоять, и они не сдвинулись с места. Показала им на звездочки, и все дружно подняли головы. «Я заклинатель трупаков. Отлично». «Не совсем, Анна. Ты теперь очень важная персона в Архангольдере. А если заручишься поддержкой лорда, то можешь и титул какой выклинчить», — уважительно протянул Яр. «О, а помнишь, мы хотели отомстить той дамочке?» «Та дамочка — императорская дочь, Яр», — напомнила я. «И что? Ты ей руку-то пожми, мол, давай дружить, и все такое. Без перчаток только». «Нет, убивать я никого не стану». «Даже немножко?» «Даже немножко». Мы помолчали, каждый о своем. Граф, уныло виляя хвостом, догрыз косточку и пришел спать на кровать Алии. Я думала о предложении мистера Роалда, а Яр, судя по его сияющему лицу, вовсю продумывал план мести. «Ну ладно, может, и стоит наказать Эми Гейн. Совсем чуть-чуть». «Хорошо, выкладывай». Я вздохнула, а призрак подскочил к потолку, да там и завис. «Замани ее сюда, а я немножко ее попугаю». «Погоди, а ты что, не можешь выходить в замок?» «Нет», — Яр помотал головой. «Наверное, после смерти как-то сработала привязка к месту, и теперь я могу перемещаться только вот по этим комнатам». «О, Анна, а узнаю мистера Роалда, как я умер. Мне хочется знать». Я кивнула, размышляя, как заманить Эми Гейн к нам. В гости она точно добровольно не придет. Тут нужно что-то другое. Но все оказалось намного проще, чем я думала. Эльфийка, хоть и благородных кровей, но все же обычная девчонка. Она подвластна романтичным порывам, любви, страсти и ревности. Я задремала, но подскочила сразу, когда входная дверь скрипнула. Мгновенно переместилась к выходу из спальни и встала слева от двери. Яр напротив. Его же все равно не видно. Мы только недоуменно переглянулись. Входную дверь я, как всегда, запирала на ключ. Доброжелатель бы просто постучался. К тому же уже стояла глубокая ночь. В такое время суток даже доброжелатели по гостям не шарохаются. Взглянув за окно, я чертыхнулась про себя. Я же должна была вечером идти проверять потенциал магии. Медленные крадущиеся шаги подошли к спальне. Ручка повернулась, и Эми Гейн вошла спокойная, как удав, словно не в чужую комнату залезла, а к себе домой пришла. В сумраке я сумела выскользнуть за ее спиной в гостиную. Вот уж не знаю, или я такая мышка, или эльфийка настолько была уверена в том, что я сплю, что не обращала внимания ни на что вокруг. Она не дошла до кровати, поняла, что меня там нет, и собиралась уже ретироваться. Тут-то ее и поджидал Яр. Я хохотала в голос, не смогла сдержаться. Эми Гейн визжала, летая под потолком. Ее светлые волосы взметнулись, перепутались, а из-за белого платья эта девица была похожа на сосуд бесов. Как в тех ужастиках, когда в женщину вселяется нечистая, и они начинают бегать по потолку. Граф перепугался, залаял и выскочил ко мне. А Яр смеялся, пел песни и кружил орущую Эми Гейн в своеобразном вальсе. Сгусток красного огня сорвался с ее ладони и ударил в призрака. Но тот, конечно же, ни капли не пострадал. Зато развеселился еще больше и переместился с будущей императрицей в гостиную. Тут место побольше, практически бальная зала. Я же уже не могла смеяться, просто валялась на полу и слабо всхлипывала от подступающей истерики. «Как тебе, Анна? Достаточно мстительно? Или может сделать вот так?» Призрак полетел вдоль стен, одной рукой держа Эмигейн за лодыжку правой ноги, отчего девушка болталась вниз головой в полуобморочном состоянии. Другой хлопал дверьми в комнаты и ванную. «Ладно, отпускай!» — сквозь смех сдавленно крикнула я. Яр хмыкнул, но послушался. Я подползла к распластанной по полу эльфийке и похлопала ее по щекам. Благо, я теперь даже спала в перчатках. «Эй, леди, просыпайтесь! Солнце скоро взойдет. И откуда во мне столько смелости? Я вдруг поняла, что ни капли ее не боюсь. То ли дело в том, что насолила мне эта девица знатно, то ли в моей магии. Что может сделать эльфийка-некромантки? Больше никто и никогда не посмеет мне портить жизнь. Никогда». Посмотрев на свои руки, обтянутые кожей, я подавила в себе порыв снять перчатки и попугать Эмигейн еще немного. Девушка застонала и распахнула глаза. Увидев мое лицо над собой, на руках попыталась отползти назад, но Яр преградил ей путь отступления. Мне понадобилась доля секунды, чтобы напустить на себя озабоченный и удивленный вид. «Ты в порядке?» «О, Эмигейн, кто же тебя послал сюда ночью-то? Ты заблудилась?» Девушка замотала головой из стороны в сторону, в ужасе оглядываясь. Она чувствовала Яра, но видеть его, конечно же, не могла. А я изо всех сил старалась показать, что я не менее, чем она, в шоке от произошедшего. Надеюсь, она не видела, как я ухахатывалась, лежа на полу гостиной, пока ее таскали по потолку. «Ты мерзкая, проклятая тварь!» Зашипев, выплюнула Эмигейн. «Ты пожалеешь, мразь, что появилась в Глорисе!» Вглядываясь в полумраке в презрительно скривившееся лицо эльфийки, я и не думала ей верить. «Я? Пожалею?» «Я уже пожалела. В тот вечер, когда пошла выгуливать графа. Потом жалела, что с самого начала позволила всем к себе относиться, как к тряпке. Я пожалела, что... что мне нравится Дарк». Осознание этого пришло внезапно. От ужаса меня передернуло. Этого еще не хватало. Эмигейн уже вскочила на ноги. На будущую императрицу это недоразумение с всклокоченными космами вообще не походило. Единственное, что выдавало ее статус — взгляд. Жесткий, холодный, насмешливый. Она видела перед собой противного жука, которого очень хотелось раздавить. «Тупая землянка! Не нужна ты ему, ясно? Я закончу обучение через год, и мы сразу поженимся. А ты и дальше можешь сколько угодно бегать к нему. Он тебя выкинет сразу, как только ты ему надоешь. И произойдет это очень быстро. Посмотри на себя, вонючая человечка. Кто ты такая? Плохая кожа, облезлый маникюр, волосы, как солома. Магия и та, как у отребья. Некромантика? Серьезно? Таким, как ты, место на кладбище. Вот и катись туда!» Эмигейн излила на меня всю злость и, гордо подняв подбородок, удалилась. Я осталась стоять, как вкопанная. Не то чтобы меня задели ее слова, хотя о чем это я? Да, задели. Я и правда выгляжу, как оборванка. И такой мужчина, как Дарк, никогда на меня не посмотрит. Средний лорд, ректор, маг с эксклюзивным даром путешествия по мирам. На кой ему я, заклинательница трупов? То ли дело Эмигейн, красивая выскочка благородных кровей. Веселье от позеленевшего лица эльфийки прошло. Расстроенная, я вернулась в спальню. Яр прилетел за мной и молча сел рядом. «Не переживай, Ань, ты не тупая, не отребья, ты очень красивая девушка. Знаешь, ох, будь я живым, я бы за тобой с помолвочным браслетом бегал». Я хихикнула и прижалась к призраку. Он был прохладным, но в то же время теплым, словно остатки жизни все еще теплились в нем, и если закрыть глаза, то можно представить, что Яр обычный человек. «Спасибо», — шепнула я. «А маникюр? Я завтра сделаю такой маникюр, что все лопнут от зависти». «Вот и правильно. Нечего раскисать. Запомни, ты некромантка. Ты индивидуальность. Некроманты когда-то принадлежали к высшему свету. За ними гонялись, лишь бы всучить титул и прикрепить к дворцу. Они убегали, правда, и никому не подчинялись, но не в этом суть. Ну и что, что ты пока не обучена? Всему свое время». «Спасибо». Я поблагодарила призрака еще раз совершенно искренне. Хорошо, что он здесь, иначе я бы в одиночестве сошла с ума. Уже лежа под теплым одеялком, я размышляла, стоит ли донести в ректорат о выходке Эмигейн. Все-таки она проникла на чужую территорию, и какие у нее были намерения, неизвестно. Если бы она хотела меня снова обворовать, то пришла бы днем, а не среди ночи. От мысли, что меня хотели убить, я сразу же отказалась. И от идеи настучать тоже. Какой в этом смысл? Дарк только посмеется. Но приключения на сегодня еще не закончились. И ближе к утру, когда звезды еще не погасли, но серый рассвет уже заливал спящие дома, в окно кто-то тихонько поскребся. Я вскинулась, прислушиваясь. Яра в комнате не было, граф мирно сопел, а в стекло легонько постучали. Помня, что моя спальня находится на втором этаже, но под окном проходит широкий козырек, поняла, что стучится ко мне, скорее всего, не птичка. Подскочила к окну и застыла. «Дарк. Профессор, вы что здесь делаете? зашипела я, открыв форточку. Морозный воздух мгновенно пробрал меня до самых костей, и, не желая превратиться в сосульку, я махнула ректору рукой. «Если уж вы зачем-то пришли, то залазьте, мне холодно». «Нет, Анна», — так же тихо ответил Дарк и почему-то со страхом покосился вниз. Он держался обеими руками за стену и стоял к ней впритык, несмотря на то, что на козырьке места было много. «Одевайся, жду тебя здесь же, поскорее». Он сам захлопнул форточку. Я могла только стоять и открывать в изумлении рот. В размышлениях, сошел ли с ума профессор, и если да, то когда это случилось, я полностью оделась за 5 минут. Завязала шнурки на ботинках, натянула капюшон и завязала на нем тесемки. Нужно не маникюр делать, а шапку купить, в первую очередь. Выползала из окна я, как неуклюжая гусеничка. Но стоило мне упереться обеими ногами в козырек, Дарк повернулся спиной. «Залазь и крепко держись, и... закрой глаза, пожалуйста». «Может, для начала вы мне объясните, что происходит?» Мужчина вздохнул и, не оборачиваясь, бросил. «Свежим воздухом подышим. Давно не летали». «Издевается?» Причем здесь я выяснять не стала. Наш предыдущий полет закончился плачевно, и будь я не такой тормознутой спросонья, послала бы ректора куда подальше. Но сейчас почему-то встала к нему сзади вплотную и, обхватив руками шею, крепко зажмурилась. В конце концов, со спины-то он меня не сбросит, а если попытается, вырву ему все чешуйки или перчатки сниму. Подо мной что-то вздрогнуло. Я осмелилась приоткрыть один глаз и восторженно выдохнула. Я хваталась за шею черного дракона, сидела в удобной выемке на спине, а зверь, расправив крылья, взмыл вверх. Ощущение полета было таким ярким, как на том аттракционе, когда тебя подкидывают вверх на резинке. Только страшно, блин. Вырывать дракону чешуйки я начала почти сразу, пытаясь схватиться поудобнее, чтобы руки не соскользнули. Но куда там? Я вцепилась мертвой хваткой и сама это заметила, только когда пальцы онемели. Я смотрела вперед, пряча лицо в воротнике, из-под капюшона торчали только одни глаза, и острые льдинки не причинили мне никакого вреда в этот раз. Вот только я совсем не чувствовала ветра. Когда земля и замок скрылись за облаками, я выпрямилась. Потоки ветра плавно огибали меня, не касаясь, и я позволила себе разжать руки, а потом и развязать тесемки на капюшоне, чтобы лучше видеть. Страх прошел. Теперь я наслаждалась полетом. Глупая улыбка не сходила с лица. Я жадно всматривалась в пышные облака, задирала голову, разглядывая крупные утренние звезды. А дракон плавно поднимался все выше и выше, и вот уже и облака остались где-то далеко внизу. Отсюда было видно восходящее на горизонте солнце. Оно только-только показало краешек, и по гладким чешуйкам зверя разлился блеском солнечный свет. Полет был прекрасен. 1 часа 3. Летели мы долго, и все время в одном направлении. Сначала я просто любовалась видами, рот практически не закрывался от восторженного «Ого!». Потом мне наскучило, и я прилегла на живот в задумчивости, щекоча пальцами чешуйки. Дракон фырчал, словно чувствовал, и когда я, вздохнув, приподнялась и перевернула голову на другой бок, зверь стал снижаться. Заприметив горные вершины, покрытые снегом, огромные сугробы повсюду и хаотично разбросанные маленькие домики, я нахмурилась. Мы уже явно не в городе, и академического замка не наблюдалось и близко. Домов было немного. Само поселение было крошечным, а вокруг него снежный пустырь. И ничего больше. Дракон опустился перед одним из домов, который стоял на конце поселка в отдалении от других. Небольшой заснеженный дворик был окружен кованым забором, сам дом двухэтажным из светлого камня. Из покрытой красной черепицей крыши торчала кирпичная труба. Я соскользнула со спины зверя и рухнула прямо в пушистый снег. Отплевываясь от снежинок, отряхнула куртку. Капюшон не надела, незачем, здесь было тепло, может, 5 градусов мороза. Когда я подняла голову, Дарк уже стоял передо мной в человеческом обличии. Он выглядел немного усталым и грустным. Отворив ворота каким-то странным ключом, жестом подозвал меня. «Где мы?» «Это мой дом для отдыха. Прилетаю сюда иногда, когда хочется побыть в одиночестве». «А я здесь при чем?» Все-таки задала я интересующий меня с самого утра вопрос. Ректор закатил глаза. «Я подумал, тебе будет интересно увидеть хоть что-то, кроме Академии». Он вскинул бровь и посмотрел на меня, ожидая утвердительного ответа. Я только покачала головой и грустно оглянулась назад. Где мы, я не имела ни малейшего представления. Устроить истерику и попроситься обратно? Что-то внутри меня противилось этому решению. Когда еще я смогу выбраться из замка? Да никогда, наверное. Не без волнения я решила, что любопытство сильнее меня, но все еще немного сомневалась. Там граф один, его кормить надо, и ему скучно. За графом присмотрит Алия. Его отведут к ней, не переживай. Я потопталась на месте, неуверенно шагнула вперед. Дарк еле слышно выдохнул и запер ворота. Я ни капли не боялась оставаться наедине с мужчиной. Конкретно с этим мужчиной. Не знаю, какие действительно цели он преследовал, привезя меня сюда, но точно не те, о которых я подумала. Я вспыхнула и залилась краской до кончиков ушей. Благо, внутри дома царил полумрак. Зайдя внутрь, мы сразу попали в небольшую гостиную, из которой справа от двери вела арка на кухню, совмещенную со столовой. Из гостиной на второй этаж вела спиралевидная лестница. Дарк сказал, что там спальня и кабинет. Мне он предложил занять спальню. «Мы здесь надолго?» Я поморщилась. Домик был уютным и поселение словно сказочным. Я бы с удовольствием погуляла вечером. Но некое ощущение странности происходящего меня все никак не отпускало. «Профессор, скажите вправду, что происходит? Вы решили, что я с вами...» «Скажите, что это не так». Ректор спрятал лукавую улыбку в кулак, отчего я поёжилась. «Не нравится мне все это. Я же даже не смогу позвать на помощь, никто не услышит». Оставалось только надеяться на благоразумие мужчины. Дня на три. Я прилетел сюда по делам, но встреча только послезавтра. А пока можно отдохнуть. Тебе это нужно. По прибытии в академию вернешься к занятиям, но только теоретическим. Пока мы с мистером Роалдом будем искать решение твоей проблемы. Ответил Дарк, и, видя, что я не спешу снимать верхнюю одежду, кивнул на вешалке у выхода. Ты можешь раздеться. В доме тепло. Когда чернокнижник предлагал мне обучение и место помощницы, он действовал не по наставлению Дарка? Или ректор знает? Сказать ли ему? Нет. Может, я поступаю неправильно, но, простите, дорогой профессор, я хочу разбогатеть в этом мире. Только, надеюсь, честным способом. А магу я почему-то верила. И пусть он не стучит в бубен, но наверняка танцует на костях, да и черт с ним. Но он милый и, похоже, искренне заинтересован в том, чтобы мне помочь. В доме и правда было очень тепло, несмотря на спящий камин. Сколько я ни озиралась, так и не смогла понять, откуда идет тепло. Магия не иначе. Дарк быстро развел огонь, принеся дрова из какой-то крошечной комнатки справа от камина, и утопал на кухню. Так, значит, я предоставлена самой себе? Отлично. Волнение понемногу улеглось, и я побрела наверх. Из трех дверей, которые вели в симпатичную ванную с окном во всю стену и видом на лес, кабинет в строгих тонах и с дорогой мебелью, наконец я вошла в спальню. Ну что сказать, со вкусом обустраивали этот дом. Широкая кровать из темного дерева. Так же, как и в ванной, окна во всю стену. На полу мохнатая белая шкура. Крошечные светильники на потолке. Интересные безделушки на комоде. В углу ширма и небольшой шкаф для одежды. Взгляд зацепился за странные штуковины в нескольких сантиметрах от пола. Длинные стеклянные трубки по три штуки в ряд тянулись по всем стенам и на часть интерьера мало были похожи. Я притронулась к ним рукой и тут же оттернула. Теплые, почти горячие. Не иначе, как местные батареи. Я захихикала. Воде в них поступать было неоткуда. Как они работают? Надо спросить у Дарка. Дарк. Я на мгновение прикрыла глаза, стараясь поднять в себе те эмоции, которые вызывал во мне этот мужчина. Злость, обиду, ненависть. И даже слабенькое желание искупать дракона в фонтане. Но сейчас внутри меня было тихо. То ли я устала, то ли я каким-то чудом простила этого идиота. И сама своим мыслям усмехнулась. Нет, точно не простила. Из спальни я почти не выходила. Только один раз очень быстро сбегала в ванную умыться и снова назад. Я валялась на кровати, выглядывала в окно, рассматривая другие дома. Но они стояли так далеко, что я могла разглядеть только то, что они все друг на друга похожи. Как на земных турбазах в горах. Горы возвышались над поселком, и было некое ощущение стены, которое отрезало нас от всего остального мира. Тихо, спокойно, уютно. Внизу что-то загромыхало, а после раздалось громкое ругательство. Не хотела выходить до вечера, но я все же осторожно выглянула за дверь. Спустилась на середину лестницы и, прячась за перилами, словно меня не видно, подсмотрела за Дарком. Он готовил. Ну, то есть пытался готовить. Мужчина с выражением полной обреченности на лице резал лук. За его спиной на чем-то вроде плиты на сковородке что-то шкварчало, а по полу были везде разбросаны кастрюли. Нижний ящик стола выдвинут и абсолютно пуст. Стало быть, кастрюльки оттуда. Мужчина на кухне — завораживающее зрелище. И, судя по всему, это надолго. Поэтому я спокойно села на ступеньку и принялась наблюдать. Когда лук был порезан, а Дарк залит слезами, он попытался вытереть глаза пальцами, руки при этом не помыв. Снова ругательство. Ректор метался по кухне в поисках салфеток, не найдя их, и, споткнувшись о кастрюле, просто бросился к раковине умываться. Я крепко обеими руками зажала рот, чтобы не расхохотаться в голос. Нечто, шкварчащее на сковородке, готовится устало и решило сгореть, лишь бы не видеть муки повара. Яркое пламя вспыхнуло и повалил густой черный дым. Дарк только-только умылся и теперь сидел на полу, прижимая к глазам полотенце. Секунда, вторая, третья. Я честно ждала, когда ректор вспомнит о том, что что-то жарит. Дым уже закоптил светлую стену и пробрался в гостиную по потолку. Еще немного, и все сгорит. «Профессор, пожар!» — взвизгнула я и бросилась к плите. Дарк среагировал мгновенно, но неправильно. Он схватил со стола кувшин с водой и вылил его на сковороду, отчего масло разразилось стрельбой, а дыма стало столько, что я вообще ничего не видела. Кашляя, выползла в гостиную. Пусть сам разбирается, я отсюда посмеюсь. Огонь-то потух, но только теперь вся кухня была забрызгана жиром, в воздухе стоял запах гари, а мясо в сковороде было обугленным. Это все, не считая валяющихся кастрюли, порезанного кубиками лука на полу, было забавным только для меня. Дарк же стоял посреди всего этого великолепия, понуро опустив голову, и недоуменно взирал на пустой графин в своих руках. Беспомощно перевел взгляд на меня, но я только пожала плечами. «Я хотел приготовить обед для тебя», — донесся из кухни обиженный голос. «Оно вот как. Прости, я совсем не умею готовить». Сердце сжалось, так жалко его стало. «Черт бы тебя побрал, драконище! Обед он для меня готовил». «Нет, Анна, нет, ты не пойдешь ему помогать», — орал мозг. «Я доделаю, что вы хотели». Неуверенно произнесла я, понимая, что, наверное, проще заново начать. «Покажите мне, где моющие средства и где лежат продукты». Дарк улыбнулся, поджав губы. Через полчаса, когда кухня сияла первозданной чистотой, я принялась за обед. В холодных шкафах обнаружилось мясо, грибы и даже макароны, вполне себе обычные, как на земле. Приправы в стеклянных баночках, сливки еще годные. Вскоре на столе уже исходили паром две тарелки с макаронами в сливочно-грибном соусе. Был заварен черный чай с бергамотом, а откуда-то из недр шкафа Дарк достал железную коробочку с печеньем. «Вы часто здесь бываете?» — спросила я, когда поняла, что продукты-то свежие. «Нет, на самом деле был здесь пару месяцев назад, и то всего полдня, потом пришлось возвращаться». Ректор положил салфетку на колени и внимательно присмотрелся к еде. «Выглядит очень вкусным. Я такого не пробовал». Я только ухмыльнулась. Готовить я научилась рано, ввиду вечно занятых родителей, и с тех пор часто баловалась готовкой. Только выпечка мне никогда не давалась, но рано или поздно и ее освою. Очень вкусно. Очень. Довольный Дарк уже съел свою порцию и теперь, блаженно улыбаясь, пил чай. Мне было неловко. Нет, не так. Я находилась в полнейшем шоке от того, что сижу сейчас на кухне и спокойно обедаю с тем, кто меня хотел убить. С этим деспотом, тираном, драконищем. Ладно, не убить он меня хотел, но все же. Внутри снова вспыхнула горькая обида. Аппетит пропал. Из-под лобья бросила взгляд на мужчину, сквозь ненависть любуясь красивыми чертами лица. Столкнулась взглядом с глазами цвета штормового океана, и по спине побежали мурашки. Дарк смотрел на меня задумчиво, но внимательно, не отрываясь. Он не был смущен, в отличие от меня. Скользнул взглядом по волосам, губам, шее. Я резко поднялась и швырнула вилку на стол. Я не хотела так грубо, случайно вышла. «Прошу меня извинить, мне нехорошо. Наверное, надышалась дыма». Дарк оказался рядом со мной, я даже не поняла, когда он успел подойти. «Спустишься вниз вечером, поболтаем по-дружески. И, Анна, я хочу еще раз извиниться за то, как себя вел. Прости, пожалуйста». «Все в порядке». Глухо отозвалась я, но, взойдя на лестницу, обернулась и добавила. «Правда, я не держу на вас зла». Сбежала в спальню, полыхая, словно в огне, в ванной стернула перчатки и плеснула себе в лицо ледяной водой. Но это не помогло. Я смотрела на себя в зеркало, нервно приглаживая волосы, и видела там полнейшую идиотку. Я очень сильно, безумно, ужасно хочу этого мужчину.